Да, Дима, сегодня меня отстранили от дела Ходорова. Сразу после приезда к нам Сергиенко. Вот что любопытно. Как ты считаешь, Ходоров для них опасен? Показания живого Ходорова, но не цитаты из его писанины. Ничего. Завтра утром он воскреснет. Смотри. Анна протянула ему листки экспертизы. Иваненко пробежал взглядом заключение, озадаченно присвистнул. «Ай да ну!» «Докопалась Аня! Ох ты и молодец! Просто здорово! Теперь-то мы им хвост прищучим, это уж точно!» «Но ведь и писатели, я тебе скажу!» «Пошли! Он что, крутой детектив про самого себя решил написать? Надо ж было такое с собой устроить!» «Да пусть его!» Сейчас другое актуально. Боюсь, как бы Сергиенко с Джигой с ним не заторопились. А что, разве Джига знает, что в камере не бомж, а Ходоров? Мне показалось, что он узнал его на фотографии, только виду не показал. Иначе Сергиенко не примчался бы в Кинель на утро. Да, Дмитрий потер подбородок. «Всякое теперь может быть. Скверно, что мне со всех ног надо сейчас смчать. Ни минуты уже нет. Звони мне завтра с утра. Ухо нам надо держать востро. Загляни, как вернешься сегодня к своему подшефному. Начальник-то изолятора мужик надежный?» «Вполне. Кадр еще старой закалки. Хотя это хорошо. Можно я тебя все-таки поцелую?» «Ну, в щечку, только в щечку, не шарахайся». В электричке она всю дорогу размышляла о Феликсе Ходорове. И не столько о том Ходорове, которого узнала живьем на допросах и в камере изолятора, сколько об авторе дневника, человеке, как ей казалось, несправедливо обделенном жизнью, а если уж уточнять, то женской любовью, и, следовательно, глубоко несчастным. Оба эти Ходоровы очень плохо совмещались в сознании Анны, существуя для нее как бы отдельно, и потому, вспоминая своего подследственного оппонента, она не испытывала к нему сколько-нибудь теплых чувств. Разве что прохладное, эдакое общгуманистическое соболезнование человеку, который вынужден терпеть несвободу мест заключения и их специфические неудобства. Зато тот, бородатый, похожий на государя-императора-интеллигент, обманутый похотливой ведьмой Марьяной, задерганный своей железной семейкой, бандитами, продажными ментами и прежде всего самим собой, этот Ходоров вызывал в ее душе какую-то смутную симпатию, больше похожую на кисло-сладкую бабью жалость. Наверное, оттого укоряла себя Анна, что обывателю жизнь в кино и в книгах всегда предстает много привлекательней реальности, чувства красивее и благородней, а страдания значительней. Сентиментальность жестоких людей общеизвестна. Слезы над стежками о погибшей птичке не мешали королям рубить головы своим ближним. И все-таки убеждала себя Ларина, настоящий Ходоров там, в дневнике. В Кинели она прямо с вокзала отправилась в изолятор. Знала, если сразу же не убедиться, что с Ходоровым все в порядке, будет как на иголках. Майор Шиахметов, неизменно приветливый с Анной, встретил ее на этот раз чуть ли не враждебно и по причине вполне понятной. «Нехорошо, Ларина. Почему не сказала утром, что Рудаков из 17-й уже не твой? Дело забрали, а ты молчишь. А я, отвечай начальству, зачем пускал. Нехорошо это». «Прости меня, Асхат Ринатович. Ты не спросил, я ей не сказала». Анна просительно заглянула ему в глубоко запавшие карие глазки, приобняла за плечо. «Я ж его не допрашивала, вспомни». «Майор, дорогой, ну ты ведь не сердишься, правда? Мне ведь и сейчас надо на минутку к нему заглянуть». «Ты что, Ларина? Разрешат, пущу, а так нельзя». «Асхат, ты человек порядочный, и я человек порядочный. Я тебя не подведу, это гарантирую. Зайдем в камеру вместе, всего лишь на минутку». «Зачем?» «Не твой подследственный. Что тебе от него надо?» «Асхат, пойми, я сама должна сказать ему, что не бросила, что не предала его. Мне стыдно перед ним. Ведь не виноват он ни в чем. Сам узнаешь об этом скоро. Как потом, когда выпустят в глаза человеку, смотреть буду?» Смуглое лицо Шаяхметова словно закаменело. «Все, — сказала себе Анна, — ни за что не пустит». «И неожиданное. Майор кивнул. Пойдем. Вместе. Только на 3 минуты». Когда дежурный по ИВС открыл ключом 17-ю, ее обитатель стоял, опираясь на спинку железной койки, лицом к двери. При виде Лариной его потухшие глаза заметно оживились, бескровные губы растянулись в слабом подобии улыбки. «Я буквально на минуту, Рудаков». Анна пыталась говорить бесстрастно, и это сейчас у нее получалось. «Я только что из Самары. Эксперты полностью опровергли ваше вранье. Так что будьте готовы к выходу с вещами». «Морально вы готовы? Не передумали? Может, вы никаких вопросов, Анна Сергеевна?» Строго перебил Шаяхметов. «Не передумал», — раздраженно выкрикнул Ходоров. «Прошу, слышите, прошу вас, придержите эти экспертизы. Если вы хотите, чтобы я...» «Хватит!» — теперь уже на крик перешел Шаяхметов. «Вы что, сговариваться решили при мне? Все, Ларина, все, пошли!» Лязгнула открываемая дверь. «А я-то, кретин, подумал, что вы хоть что-то поняли». В голосе Ходорова звучало разочарование, горечь, неподдельная боль. Он что-то кричал еще и еще, когда Анна уже была в коридоре, но что именно, расслышать было нельзя. Да так ли и важно в конце-то концов? Сережу Жуколева в райотделе она отыскала не сразу. Никто из следователей его не видел с утра. Пришлось-таки заглянуть в приемную, чего Ларине и страшно не хотелось — встретиться с Михалычевым нос к носу. В ее планы это никак не входило. Но в приемной была только Женя. От нее-то Анна и узнала, что Рыжик заперся и безвылазно сидит в замначальниковом кабинете и не берет телефонную трубку, когда туда звонят. Но Женечка, нажав клавишу селектора, сообщила ему, что в приемной Ларина. Через несколько секунд дверь приоткрылась, пропустив в кабинет Анну. Щелкнул замок. По самодовольному, даже, пожалуй, горделивому лицу Сергея была заметна высочайшая степень его удовлетворения заданием, которое дало ему начальство. И в то же время Анна не могла не замечать, что ее молодой коллега дико сконфужен, хоть и не подает виду. Вполне объяснимо. Дело-то отняли у нее опытного следователя, в течение нескольких месяцев бывшего для Рыжика чуть ли не кумиром. «Наверное, дело к концу. Может, вопросы есть? Так давай, я готова». Будничность ее тона, казалось, совсем смутила Жуколева. «Спасибо, я закончил и уже отдал. Кое-что неясно, я покажу, где». Сергей склонил свой огненный рыжик над раскрытой папкой, быстро-быстро перебрал черновые странички, но Анна остановила его. «Сережа, не ищи, не имеет значения. Лучше посмотри сюда». Она открыла сумку, достала и протянула ему прозрачную папочку с экспертизами. Жуколев, недоверчиво, словно с опаской, вынул отпечатанные на компьютере листки экспертиз. Вчитался, вжал голову в плечи, веснушки на побледневших щеках проступили отчетливее и ярче.